«Раз считай», — буркнул тот скороговоркой, могло показаться, что он чихнул. «Сейчас, леди Малфой, я только отправлю одно письмо», — внимательно следя за дедушкой, произнесла Аврора. «Вас не затруднит подождать минутку?» Арабелла с некоторой усмешкой смотрела на гостью Малфой Мэннера. Авроре Уинтер пришлось поднапрячься, чтобы так сильно запрокинуть голову для созерцания куполообразного потолка с резными барельефами и изображениями ангелов. Бедняжка, наверное, никогда в своей жизни не видела ничего подобного. «Да», — протянула она, продолжая разглядывать искусные позолоченные украшения и объемные узоры на колоннах. Абрахас был прав. Как можно жить в таком музее? Арабелла опешила от такого прямолинейного заявления. Абрахас рассказывал, что прямота этой девушки могла посоперничать разве что с тормозным путем поезда, несущегося на огромной скорости. В простоте и неискушенности подруги сына не было сомнений. Когда домовой эльф на входе забирал их мантии, Аврора додумалась снять сапожки, чем сильно удивила, как самого эльфа, так и леди Малфой. Абрахас и в Шармбатоне умудрялся находить себе друзей далеких от его статуса, поэтому Луи и Арабелла так зацепились за семейство Уилкисов. «Жаль бедную девочку. Вам не нравится наше поместье, мисс Уинтер?» Без недовольства, но с небольшим нажимом спросила она. «Это поместье действительно похоже на дворец, дворцом оно и является. Мой покойный брат души не чаял в нем», — поведала она. «Пожалуйста, сюда». Длинный светлый коридор с огромным количеством канделябров на высоких подставках представлял собой картинную галерею с пейзажами разных времен года. Здесь были и мельницы, чьи лопасти нещадно бил осенний промозглый ветер, и утопающий в зелени сад пред мрачным замком. Аврора была восхищена убранством дворца, ее рот не закрывался, а голова крутилась чуть ли не на все 180 градусов. Леди Малфой остановилась перед одной из дверей, попросила гостью подождать, а сама вошла внутрь. Абрахас сидел за письменным столом, перед ним лежали какие-то книги и тарелка с нетронутыми сэндвичами, но его взгляд отнюдь не был обращен к строкам, а заплутал где-то за окном в саду, который очищали от снега домовики, освещаемые мрачным неярким светом фонарей. От неправильного и редкого питания его кожа потеряла здоровый румянец, да и сам он сильно похудел и осунулся. Несмотря на болезненный внешний вид, он все еще следил за собой, не позволял своим каштановым волосам находиться в беспорядке. Гладко выбрит, аккуратно одет, вот только голубые глаза потускнели, как погасшие к рассвету звезды. «Абрахас, у тебя камин не горит», — с беспокойством произнесла Арабелла. «Я знаю, мне не холодно», — равнодушно отозвался он, не оборачиваясь к матери. Она поежилась от прохлады, стоявшей в ненатопленной комнате. «К тебе кое-кто пришел. Мне сейчас не до деловых встреч», — оборвал он все тем же безжизненным голосом. «Нет, это не по гранд-текстилю, пришли лично к тебе». Внезапно из коридора донесся звук разбившегося стекла, а за ним коротенькое приглушенное. «Упс». Арабелла закатила глаза, но после раздавшегося из коридора хлопка домового эльфа, решила, что со склейкой напольной вазы, а судя по всему, это была именно она, там справится и без нее. «Похоже, эта девочка действительно ходячая катастрофа, как ты и говорил», попыталась с улыбкой сказать леди Малфой, сдерживая искреннее недовольство по поводу разрушений в своем доме. «Хорошо, что ваза практически не представляла ценности и легко поддавалась простым восстанавливающим чарам». Абрахас непонимающе свел брови и обернулся. «Что ты хочешь этим сказать? Отдай!» Донеслось недовольно из коридора. «Я сама справлюсь. Но, мисс, этой вазе больше 100 лет. Хозяйка будет в ужасе!» Пропищал испуганный голосок. «Она накажет Квинси!» «Нет, прошу вас! Кто здесь волшебник?» «Репаро!» «Аврора!» В голосе Абрахаса, во все глаза смотрящего на мать, звучало удивление. Он поморщился от нового бьющегося звука. «Что она здесь делает? Я позвала ее в гости, думаю, что если наш разговор затянется, то она разнесет все поместья». На этот раз Арабелла не сдержала колкого взгляда, брошенного на дверь. Абрахас неуверенно поднялся и, проходя мимо матери, негромко произнес: «Твоя глупая затея не выйдет, я все равно вернусь во Францию, Абрахас». Возмущенно повысила голос женщина: «Как ты смеешь так со мной разговаривать?» Раньше над картиной, подобной представшей его взору в коридоре, он бы непременно посмеялся, но сейчас на это не было сил. Аврора пыталась вырвать из рук умоляющего домашнего эльфа сохранившееся днище дважды разбитой вазы. «Мисс, не надо, Квинси сам склеит», — вопил эльф, хватаясь ручонками за несчастный осколок. «Вы порежетесь». Но это ты разбил вазу второй раз, не унималась она, потом не без труда подняла большой осколок в воздух вместе с повисшим на нем домовиком. Квинси, исчезни. Строгий голос хозяина заставил эльфа оторваться от осколка и, не забыв поклониться, он исчез с хлопком. «Я починю», — пролепетала Аврора, не знавшая, что сказать. Она осторожно положила осколок на остальные, взмахнула волшебной палочкой. Склеившаяся в считанные секунды ваза взмыла в воздух и с негромким стуком опустилась на прежнее место. «Что ты здесь?» — сказал был Абрахас, но он и так знал о планах матери. «Аврора, почему ты позволила привести себя сюда? Мерлин, как ты исхудал!» — непроизвольно произнесла она, подходя ближе. Бросив взгляд на притаившуюся в дверях мать Абрахаса, она опустила голову. «Говорила я, что мне не стоит приходить. Пойду, распоряжусь насчет ужина. Вы ведь останетесь, мисс Уинтер». И, не ожидая ответа, Арабелла просто вышла из комнаты и направилась по коридору к выходу из западного крыла, оставив их наедине. «Красивая у тебя мама», — промямлила Аврора, когда та скрылась за высокой двустворчатой дверью. «Я знаю, что я не вовремя, и ты не очень-то хочешь меня видеть». «Аврора», — перебил Абрахас. Он неожиданно оказался совсем близко и посмотрел ей прямо в глаза. Его взгляд был таким болезненным, одиноким и грустным, что у нее сжалось сердце. «Вряд ли он когда-нибудь сможет оправиться от потери. Извини, что не отвечал на твои письма. Я просто...» «Ничего, это ты прости меня», — тихо произнесла она, опуская взгляд к его начищенным до блеска ботинкам. «Я не должна была говорить подобных вещей. Не напоминай», — осторожно попросил он. В голове пронеслась последняя беседа в Хогвартсе, где из уст Авроры звучали убеждения в невиновности Риддла. Подавив желание возразить, она осторожно взяла его за руку. «Как ты?» Неуместный вопрос эхом отразился от высоких стен коридора. Она теребила пальцы Абрахаса, не в силах найти слова. Он обхватил ее ладонь, крепко сжал и потянул за собой в комнату. Прохладное помещение, казалось, совсем забросили домовые эльфы. «Я знаю, зачем на самом деле привела тебя сюда моя мать, но, боюсь, у нее и у отца ничего не выйдет. Я не останусь в Британии», — я говорила ей. Аврора без стеснений подошла к камину, и через секунду в нем полыхнуло жаркое согревающее пламя. «Я все понимаю. Прости, я просто хотела тебя увидеть». Она смотрела в его уставшее лицо. Горе прибавило ему лет, в глазах тускнел потерянный смысл жизни, угасшая надежда. Аврора и сама совсем исхудала. «Ты живешь в кабаньей голове», — перевел тему Абрахас. «Профессор Дамблдор еще не вернулся?» В ответ она покачала головой. «Он не отвечает на мои письма и на письма профессора Мерисот. Я не знаю, что с ним и где он», — посетовала Аврора. Она рассказывала Абрахасу, что очень близка с Дамблдорами. Иногда ей казалось, что уж Абрахас просто не мог не заметить их бросающиеся в глаза сходство и, следовательно, родство. «Мне страшно. Похоже, что начало сложному разговору было положено. Он вернется. Я знаю», — едва пошевелив губами, отозвалась Аврора. Абрахас ничего не ответил. Только ее слова могли звучать так жизнеутверждающе. Тема Эвелин обошла стороной эту беседу, да и о Томе говорить совсем не хотелось. «Что будешь делать?» «Не знаю, Абрахас, действительно не знаю. Без Хогвартса моя жизнь опустела». Она опустилась на небольшую софу возле камина и устремила взгляд на танцующие языки пламени. Потеряв Джеки и практически лишившись Тома, Аврора действительно осталась одна. Абрахас скоро покинет страну, но будет ли он писать ей? Альбус Дамблдор тоже покинул ее, а Аберфорд просто не сможет заменить их всех. Она почувствовала, как промялось сиденье, это Абрахас опустился рядом. «Ничего, летом будет жаба, а в августе будут вступительные в твой институт. Он находится в Кёльне, Абрахас, а в Германии сейчас не самое лучшее место для учебы», — с легким вздохом произнесла она. И хотя немецкие волшебники, как могли, сохраняли свое инкогнито и не позволяли войне разрушать их культуру, жизни и дома, в стране все равно было небезопасно находиться. «Думаю, что это не лучший вариант. Говорят, война идет на спад», — поддерживая тему, произнес Абрахас. «Может, к тому времени ситуация изменится, уже освобождена половина Европы». «Ты выбрал университет во Франции?» — перебила она. «Нет, я буду обучаться на дому. Отец сам выберет для меня преподавателей. Он не согласен, но куда он денется?» В его голосе звучала усмешка и вместе с тем безысходность. Аврора сгребла в кулак ткань подола юбки, ее губы дрогнули. «Ты ведь будешь мне писать?» Почему-то именно эти слова заставили Абрахаса задержать дыхание. В камине треснула полена, освободив столб искр, взметнувшихся к дымовой трубе. «Аврора, я, у меня нет никого, кроме тебя», в этих словах было столько боли. Утопая в своем горе, Абрахас совсем забыл о существовании той, кому тоже пришлось несладко, возможно, даже хуже, чем ему, той, чьи мечты разрушились в одночасье, той, что не помнила саму себя, а обретя друзей, быстро потеряла их. Аврора была похожа на брошенного всеми щенка. В ее голосе не звучало мольбы остаться, в нем просачивалась досада и разочарование в жизни. Такая Аврора была совсем не похожа на саму себя. И еще неизвестно, что же на самом деле случилось в ее прошлом. Абрахас вспомнил, как нашел ее без сознания на груде строительного мусора у восточного крыла поместья. Как она туда попала, оставалось загадкой до сих пор. Вопросы вызывали также количество и происхождение полученных ею травм. Абрахас совсем забыл, как они вместе с ней и Джеки весело проводили время в Хаксмиде или гуляли по берегу Черного озера, кидая в недвижимую гладь камни, чтобы потревожить его обитателей. Как-то раз из воды вытащил щупальца гигантский кальмар, будто угрожал ребятам расправой, а они смеялись, радуясь жизни и будущему, которое тогда еще казалось светлым. Протиснувшаяся в жизнь Абрахаса и Эвелины, маячившие рядом с Авророй, Том немного отдалили их, но теперь они действительно остались одни со своей болью и одиночеством. Это было неправильно. «Прости, я не хотела этого говорить», — тихо прошептала Аврора. А потом появился Квинси, бросив взгляд на недавнюю соперницу за право склеить вазу. Он сообщил о скором ужине и с хлопком растворился. Как-то так получилось, что не сумевшая скрыть чувств Аврора оказалась плачущей в объятиях Абрахаса, и от ее присутствия ему почему-то стало легче. Ее слезы имели странный эффект. Может, от них становилось спокойнее, и он понимал, что не один потерял веру в жизнь. Он пообещал себе, что не будет игнорировать ее письма и постарается пригласить во Францию в ближайшее время. 11 уровень. Залы суда и вспомогательный персонал. Раздался бестелесный голос в полупустой кабинке лифта. Железные створки отъехали в сторону, пропуская Каспара и его отца в прохладный холл с бликующими в тусклом освещении мраморными стенами цвета оникса. «С Робертсом невозможно работать», — наконец, выплеснул накопившийся негатив Калиб Крауч в пустом коридоре возле своего кабинета. Каспар обронил короткое «угу», а перед его глазами стояла встреча с вышеназванным Робертсом, заместителем министра магии, в атриуме прямо у одного из входных каминов. Возомнил о себе Килпи знает что, а сам магического законодательства никогда в глаза не видел. Да где это видано, что к заключенному статуса 2 не пускали посетителей, тем более меня, под предлогом, что в тюрьме не было свободной комнаты для встречи с адвокатом. Что за чушь и как они прикажут с этим работать? Я насчитал уже 5 грубейших процессуальных нарушений. Сделали из мальчишки особо опасного преступника. Куда смотрит Визингамот? Здесь же сфабрикованное обвинение чистой воды. Они стремятся показать, что выполнит свою работу, чтобы прикрыть неудачу с поставленным на пост директора Элай Джей Хопкинсом. Калиб метал молнии и готов был начать рвать на себе волосы. Каспар был свидетелем, когда уже бывший директор стал жертвой журналистов прямо в атриуме. Он едва успел унести ноги, а писаки наваяли такую статью про неспособность министерства контролировать происходящее в Хогвартсе, что министр магии с горячей руки распустил половину департамента образования. Пройдя в кабинет и заняв уже привычное место на кресле напротив отцовского, Каспар задумчиво почесал подбородок, глядя на снующего между полок и стеллажей с документацией Крауча-старшего. Тот знал Тома, который даже как-то гостил у них дома. Он видел, что собою представляет этот юноша, который никогда не создавал впечатления преступника. А миссис Крауч была так очарована галантным и образованным молодым человеком. «Не понимаю», — пробубнил Каспар, — «почему министерству так важно посадить Тома? Все обвинения в чернокнижничестве притянуты за уши, да Уилкис просто расшибла голову. Повторяю специально для особо одаренных, Каспар, отец не скупился на мимолетные издевки в сторону сына. Он сдул налипшую на лоб челку и продолжил. Министерству нужно показать, что оно работает, что оно решает проблемы в Хогвартсе. Это была вторая смерть за месяц. Люди сходят с ума, поэтому нужно кого-то наказать. Тем более, если есть свидетель, дело гиблое. Риддл толкнул Эвелину Уилкис прямо на каменный выступ, и у нее были синяки на шее. Он душил ее. Может оказаться так, что он специально расшиб ее голову о камень. Характер раны опознать так и не удалось. Каспар вздрогнул от этих слов, а для отца это была просто работа, профессионализм, который позволял отзываться о жертвах и преступниках с цинизмом. Еще повезло, что именно ему, как штатному адвокату от Визингамота, поручили вести это дело. Касательно положения тела, отец был прав. Экспертиза не смогла распознать характер удара, так как он был не слишком слабым и не был слишком сильным, а следы на шее Уилки смогли свидетельствовать, как и о завязавшейся до этого драке, приведшей к падению, так и о том, что Риддл приложил ее о камень намеренно. У него у самого были гематомы на груди и след от заклятия ступифой, едва коснувшегося его плеча. «Ничего, Джоркинс должен добиться моего посещения», — проскрежетал отец, остервенело листая подшивку с делом Риддла. «Глупый мальчишка, что бы он ни натворил, мы можем добиваться лишь смягчения приговора в суде. Хорошо еще, что есть свидетельства преподавателей о том, что он был примерным студентом без нареканий». Том никогда бы, но Каспар осекся и не продолжил. В его голове вертелось много мыслей, ведь Риддл на самом деле не был так идеален, как считали профессора. Министерство и Аврорат не докопались до его настоящей биографии, и Каспар умолчал перед своим отцом о том, что его друг, потомок Салазара Слизерина. Это делу бы никак не помогло. Я знаю его, он не такой. Я тоже хочу с ним повидаться, отец, хочу поговорить с ним, быть может, он доверится мне, как лучшему другу. Крауч-старший смерил сына недовольным взглядом, будто сказанное выше прошло мимо его ушей. «Ты вообще слышал меня? Если меня не пускают, то тебя и подавно». В дверь постучали, затем она отворилась на четверть, и в проем втиснулось лицо, испещренное сетью веснушек. «Хорошие новости, Калиб», — произнесла голова Кади Джоркинса, улыбчивого Аврора и лучшего друга Крауча-старшего. Он был ушами в деле Риддла. Несмотря на этого занозу Робертсона, Макфи подписал разрешение на посещение заключенного. Крауч-старший так и застыл на месте, глядя на друга, который, наконец, соизволил пройти в кабинет. «Привет, Каспар», — добродушно поздоровался он. «Шутишь?» — в голосе Калиба читалось искреннее удивление. «А как же? Как же Саммерс? Он ведь был категорически против». Саммерс был заместителем и подпевалой главы Аврората Джерома Макфи, до мозга костей человеком министра. «Ну, кажется, на днях он обещался съесть свои носки, если тебя допустит к Риддлу до суда. Хотелось бы на это посмотреть», — просмаковал Кади, накручивая на палец цепочку от карманных часов. «Когда?» — выдавил Калиб, не веря тому, что услышал. «Завтра в 11, и не опаздывай», — Джоркинс подмигнул и щелкнул пальцами, довольный принесенной вестью. «Отец, я могу пойти с тобой?» — подал голос Крауч. Он так переживал, что его кадык гулял вниз-вверх. Острый взгляд Крауча-старшего пригвоздил сына к креслу. «Каспар, ты иногда намеренно хочешь разозлить меня?» «Постой, Калиб, не горячись», — перебил Кади, подходя ближе к Каспару. «Думаю, что ему можно будет пройти к Риддлу. Он ведь планирует поступать в университет политики и судебного дела. Да, но на факультет менталистики, так что, никто ведь об этом не знает, Калиб, кроме тебя». Джоркинс снова задорно подмигнул теперь уже Каспару, придержавшему язык за зубами, пока решалась судьба посещения Риддла. «Я думаю, что присутствие Каспара может повлиять на течение беседы и на ее правдивость. Прошел месяц с тех пор, как закрыли Хогвартс и посадили под стражу Тома, и только сейчас, спустя этот месяц, проведенный в министерстве вместе с отцом, Каспару наконец удалось его навестить. Для его присутствия при допросе не потребовалось даже обращаться в верхи. Охранник на входе в камеры был хорошим знакомым Джоркинса и практически с легкостью согласился впустить любознательного абитуриента политакадемии. На самом деле это было верхом неблагоразумия с его стороны, и случись кому заметить, что в камеру к Риддлу попали два человека, а не один, его бы сразу уволили, даже не разбираясь. Каспару и отца-то едва удалось убедить в правильности своего присутствия. Каспар, Том отлепился от перегородки туалета, но не сделал и шага. От сидения в лишенном света солнца помещении его и без того белая кожа приобрела зеленоватый оттенок. Щеки, поросшие щетиной, впали, а черные глаза потеряли блеск. «Что ты тут делаешь?» Еще никогда в словах Риддла не было слышно такого удивления. Видимо, заточение в полном одиночестве сказалось на нем не в лучшую сторону. «Рад тебя видеть», — с неуместной улыбкой произнес Каспар, но тут же затих под строгим взглядом отца. «Мистер Риддл», — сдержанно произнес Калиб, — «давайте присядем». На лице Крауча-старшего невозможно было прочитать, что он знал Риддла в более мирной обстановке. Профессиональная маска стирала все предпочтения, но, в то же время, ему, как адвокату, можно было верить. Они присели за небольшой откидной стол, Каспар за неимением лишних стульев, остался стоять на месте. Волшебные палочки забрал охранник на входе. Том вел себя как обычно, сложенные на столе замком руки, будто он собрался слушать очередную школьную лекцию, правда сейчас он немного сутулился. «Я понимаю, что пребывание в камере могло стать. Давайте к делу, мистер Крауч». Голос Тома был суховат, словно он забыл, что значит разговаривать за месяц, проведенный в камере, хотя Краучи были уверены, что допросом его подвергали неоднократно. Калип и бровью не повел на подобную просьбу. Что ж, он положил на столик папку, которую до этого держал в руках, блокнот и достал из нагрудного кармана маленькое перо, не требующее чернил. «Для начала я ознакомлю вас со сложившейся ситуацией». Каспар, переминаясь с ноги на ногу, поглядывал то на отца, то на Тома, слушая нагруженную судебными терминами речь. Калип вводил его в курс дела, не утаивая ничего, но когда дело дошло до ответных слов Ридгла, у обоих Краучей потихоньку стали сворачиваться в трубочку уши. Том говорил сдержанно, спокойно, судя по всему, он очень долго готовил эту речь, но содержание фраз сильно удивляло. Он полностью отрицал свою вину и обвинял Израила Уидмара в убийстве Эвелин. Он говорил, что его подставили, и стал приводить словесные доказательства. Рассказал о случайно замеченной у профессора в кабинете псилоцибе Конской, впоследствии подкинутой тому Уидмаром. Он поведал некоторые догадки о смерти Джоконды Смит, которую все ошибочно сочли самоубийцей, что Уидмар проводил над ней эксперименты и затуманивал ей голову непонятными сведениями о темных искусствах, что Эвелин Уилкис также была одной из любимых учениц профессора и стала его же жертвой. Он не мог сказать, что именно делал с ними профессор, но поведал о руне возрождения, найденной в комнатах Израиля, о его возможном причастии к зачаровыванию рейвенклавского портрета, что Уидмар, раскрывший подозрения Тома, опасаясь за свою шкуру, подставил его со смертью Эвелин, которую тоже во что-то впутал. Каспар внимательно следил за записями отца. Перо порхало над пергаментом, записывая объяснения Тома, которых становилось все больше и больше. Вслушиваясь в его оправдания и обвинения Уидмара, Каспар сначала и не заметил, как в его мысли стал просачиваться чужой разум, посылая сигналы и сообщения. Взгляд на Ридгла. Он все так же сидел и внимательно рассказывал абсолютно дикие вещи, будто бы стараясь не упускать ни одну деталь, однако его мысли, проникающие в голову Каспара, были куда более интересными. Волк в овечьей шкуре. «Мистер Крауч, я понимаю вашу просьбу, более того, я скажу, что мистер Ридгл был моим любимым студентом. Тогда почему вы отказываетесь мне выдать местонахождение Израиля Уидмара, директор?» Лицо Калиба приобретало розоватый оттенок. Он был человеком сдержанным, но тон его голоса постепенно наполняли раздражительные нотки, а Диппет сидел в кресле и всем своим видом показывал равнодушие. «Мне не ясна ваша позиция, сначала мне казалось, что вы готовы сотрудничать, а сейчас, возможно, мистера Тома Ридгла подставили, и подставил именно Израиль Уидмар. И вы в это верите?» Брови директора поднялись вверх в наигранном удивлении. Том находится под следствием, и ему ничего не остается, как оклеветать уважаемого человека. Глаза Армандо сверкнули недобрым огнем. «Поверьте, я знаю Израиля достаточно, чтобы встать на его защиту. Он пережил смерть жены, его любимая ученица, Джоконда Смит, совершила самоубийство, а теперь и мисс Уилкис. Как быстро вы меняете мнение о человеке, не разбираясь в ситуации?» Мистер Крауч имел в виду Тома и искренне не понимал собеседника. Доводы Ридгла выглядят вразумительными. Его видели в Лютном переулке, он интересовался у владельца магазина Баргин и Беркс о запрещенном веществе, а там, знаете ли, ошиваются не самые законопослушные маги. Он пытался узнать о назначении этого гриба и проводил собственное расследование. «Помолчи, Каспар», — осек отец. Он уже пожалел, что взял сына с собой, но именно Каспар был как никто уверен в невиновности своего друга. «Уж не связано ли ваше молчание с возвращением вас на пост директора Хогвартса?» — с подозрением спросил Калиб. «Если, как вы говорите, Уидмар всего лишь свидетель, почему Эврарат так тщательно скрывает его местонахождение? Разве в таких случаях маг может попасть под программу защиты свидетелей? Что-то я не вижу в этом смысла, ведь единственный человек, который может ему угрожать, находится за решеткой. Вы несете ересь. Израиль сам попросил меня не выдавать его, он не хочет лишних вопросов. Все, что он сказал Аврорам, он еще раз повторит в суде. Поверьте, после этого случая у него начались серьезные проблемы со здоровьем. Конечно, Клип не поверил тому на слово, он всегда стремился проверять всю информацию, хоть и не был детективом или следователем. Иногда Аврорату случалось действительно укрывать свидетелей, но почему-то все решили, что можно посадить мальчишку, чтобы успокоить сходящую с ума общественность. Таких случаев на практике министерства была уйма. Когда в дело вмешивался министр магии, он зачастую превышал свои полномочия. Застать преступника на месте преступления. Похоже, что все решили, что у Ридла действительно нет шансов выпутаться. Все улики говорили против него. Заявление, что на самом деле он застал Израила Уидмара в туалете на втором этаже вместе с Авелину Уилкис, и между ними завязалась ссора на почве какого-то ритуала, в котором он уговаривал ее участвовать, звучало абсурдом. Клип и сам это понимал. По словам Ридла, палочка Эвелин в момент его появления находилась в руках Израила. Уилкис называла профессора сумасшедшим и пребывала в истерике. Эвелин заметила застывшего в дверях Тома и стала звать на помощь, но он не успел убежать за подмогой. Профессор выпустил из палочки жертвы экспеллиармус, который выбил из рук Ридла волшебную палочку. Следующее заклинание, ступифай, прошло вскользь по его плечу. Не попало оно потому, что Эвелин в тот момент набросилась на Израила. Она стала истошно кричать и звать на помощь, тогда Уидмар схватил ее за горло, и Ридл кинулся на профессора, но получил тяжелый удар под дых. Вот это звучало куда более убедительно, ведь такой мощный удар, судя по гематоме, просто не могла нанести хрупкая девушка, правда обстоятельства все равно наводили на раздумья. Во время драки из кармана Уидмара выпал стеклянный флакон с тем самым ингредиентом. Хрупкое стекло разбилось и содержимое пылью разлетелось по всему туалету. Профессору не удавалось справиться с вырывающейся девушкой. Он бросил ее на пол, прямо на тот злополучный каменный выступ под раковиной, и вокруг ее головы стала расползаться лужа крови. Едва испачкавшийся в крови Эвелиной в псилоцибе Том встал, как в туалет ворвался Люда Быгмин, третьекурсник Слизерина и, не разобрав ситуации, кинулся прочь. Волшебная палочка, призванная ментальным заклинанием, не успела помочь Ридлу, Уидмар обездвижил его невербально. Профессору повезло, что на его руках не осталось ссадин, он просто очистил мантию от псилоцибе и стал дожидаться свидетелей, стерев с палочки Эвелин следы отпечатков пальцев и вложив ее ей в руку. Вот так абсурдно звучала история убийства бедной девочки из уст Тома Ридла. Каспар почему-то принял эту версию за чистую монету. Поверить в такое было просто невозможно, но Клип являлся хорошим адвокатом и, прежде чем отмести эту версию, он решил все проверить. Все же, желание Уидмара оставаться в тени было несколько подозрительным. С ним проводили беседы Авроры, обвиняющая сторона, но адвокатов не пускали, говорят, это было его личной просьбой. Выйдя ни с чем из кабинета Армандо Диппита и находясь в глубокой задумчивости, Клип напрочь позабыл, что пришел в Хогвартс с сыном, а тот только и помышлял, какой найти предлог, чтобы остаться в замке. Решение нашлось неожиданно. Уже практически на выходе им встретилась Аврора Уинтер. Что она делала в пустующей школе, Каспара не интересовало, он видел в ней соломинку, за которую стоило ухватиться. «Аврора, привет!» Каспар шагнул к ней, сделав доброжелательное лицо, но, видимо, слегка перестарался, так как девушка осторожно попятилась назад и нахмурилась, с подозрением глядя на него. «Ты чего, не с той ноги встал? Здравствуйте, мистер Крауч!» Неуверенно уточнила она, глядя на утонувшего в своих мыслях мужчину, как две капли воды схожего с сыном, разве что его бакенбарды слегка рыжили, переходя в идеально выстриженную бородку. У Каспара Аврора никогда не видела даже щетины. «А, здравствуйте, мисс Аврора Уинтер», представилась она, все еще настороженно глядя на Каспара, чем-то явно возбужденного. «Она моя сокурсница, только с Рейвенкла», с воодушевлением поведал тот, будто рассказывал о невероятной принцессе, что еще больше ввело Аврору в ступор. «Я соскучился по тебе, как ты. Сейчас в кабаньей голове живешь, ох, будто не виделись 100 лет, как же тяжело без Хогвартса. Каспар, ты нормально себя чувствуешь?» Все еще с недоуменным выражением лица поинтересовалась она, склонив голову на бок, однако Клип, похоже, успел сделать свои выводы. «Ты мне ничего не рассказывала, мисс Уинтер», на его губах заиграла понимающая улыбка. Он смерил Аврору одобряющим взглядом, будто оценивал лошадь на выставке. Каспар и сам не ожидал, что его эмоциональный выпад отец воспримет именно в таком свете, но отступать было поздно. О, Аврора лучшая на трансфигурации, даже МакГонагалл, нашу зазнайку обошла. А еще она комментирует квиддичные матчи, ведь очень хорошо разбирается в правилах. Говорят, что сурикаты могут простоять неподвижно до 3 часов, кому довелось видеть этих забавных зверьков, тот поймет, как выглядела сейчас Аврора. Она даже не моргала, пока Каспар самозабвенно воспевал ее высосанные из пальца таланты. Что ж, раз так, после последнего восхваления ее потрясающие игры в шахматы перебил Калиб, мисс Уинтер, будем рады видеть вас у себя дома. Идем, Каспар. Сияющая, как электрическая вывеска магловского магазина, улыбка медленно сползла с лица юноши. Он смотрел на Аврору, будто пытался о чем-то попросить, намекал. Она уставилась на него непонимающе, но неожиданно обратилась к его отцу. «Мистер Крауч, я как раз хотела пойти в 3 метлы, что в Хаксмиде. Могу я украсть у вас Каспара ненадолго? Мне сейчас просто срочно необходима компания». «О, великий Мерлин!» Она поняла, да простит Каспара вселенская магия, когда он называл ее тупой. «Вы же вроде бы только пришли в Хогвартс», сузив глаза, спросил Калиб, с подозрением косясь на девочку. Аврора прикусила губу и вдруг поняла, что у нее очень сильно замерзли руки. «Я забыла у профессора Мерисот свои перчатки», пожала она плечами, будто ее удивил этот пристальный взгляд. «Мы часто пьем чай у нее в кабинете с лимонными дольками», зачем-то уточнила Аврора. «Ну, знаете, такие мармеладки продаются в сладком королевстве. К сожалению, мисс Уинтер, у нас еще много дел в министерстве», сразу же смягчился Калиб, отмечая некую особенность в характере сокурсницы сына. «Но это такая удача, что я встретила вас. Вы себе даже не представляете», внезапно возразила она. Каспар показал истинное недоумение, глядя на возвращающуюся к своим странностям Аврору, глаза которой загорелись потусторонним огнем. «Я знаю, Каспар писал мне, что вы очень заняты, но я так давно его не видела», к концу монолога она даже изобразила некое смущение. «Я все ждала, когда же все это прекратится, но, простите за откровенность, мы так давно с ним не виделись». Она с такой нежностью посмотрела на Каспара, что тот опешил и даже не заметил, как на его плече повисло что-то тяжелое. «Простите мне мой эгоизм, но можно, всего на часик, я обещаю, что не задержу его надолго. Сегодня в 3 метлах день яблочного пирога с корицей, а мадам Розалия обещала меня угостить», мечтательно произнесла она. «Да-да», выдавил Каспар, запинаясь, приобняв Аврору за плечи. «Пожалуйста, отец, я люблю яблочный пирог, ты же знаешь, как китайский болванчик», закивал он. Мистер Крауч посмотрел на странную девочку, которая не стеснялась прижиматься к его сыну, затем бросил взгляд на наручные часы, чтобы дома был в 6, и не секундой позже, а болтус. Аврора прыснула, но получив ощутимый толчок под ребра, попыталась принять серьезный вид. «До свидания, мисс Уинтер, и хорошо вам отдохнуть», с вежливым полупоклоном распрощался мистер Крауч и отправился к выходу из замка, а они остались стоять, чуть ли не в обнимку, глупо улыбаясь ему вслед. «Отпусти меня», фыркнул Каспар, пытаясь освободить цепкую руку Авроры от своего плеча. «Где твоя благодарность, улыбака? Актер из тебя не очень», безжалостно парировала она. Он смерил ее презрительным взглядом, но воззвал к своему пока не иссякшему чувству благодарности. «Зато теперь по твоей милости мой отец думает, что мы встречаемся». «Ладно, Мерлин с тобой, спасибо», сказал он и, развернувшись, пошел в сторону ближайшей лестницы. «А ну стоять!» Аврора в одно мгновение поравнялась с ним и перегородила путь, раскинув руки в разные стороны. «Чего тебе? Ты так просто от меня не уйдешь. Зачем тебе в Хогвартсе оставаться? Почему ты не мог сказать отцу прямо? Почему ты не ответил на мои последние 3 письма? И рассказывай, что с Томом? Не мед ли, но...» Каспар закатил глаза, но осознав, что девушка не сдвинется с места, решил все же ответить на часть вопросов. Уинтер его вообще удивляла, похоже, она единственная после него и Цигнуса, кто считал, что Том невиновен. Эта хогвартская сумасшедшая не отстанет, пока не услышит новости про своего любимого Тома Риддла. «Аврора, у меня не очень много времени», примирительно произнес он, стараясь не раздражаться. «Давай мы с тобой потом встретимся», а сейчас он старался соображать быстро. «Сейчас мне нужно сходить в слизеринскую спальню, у меня там, кое-что припрятано. И ты думаешь, я поверю тебе, Каспар вздохнул так, будто на него обрушились все мировые проблемы, облокотился на стену и сложил руки на груди. «Понимаешь, Аврора, от моего нахождения здесь, возможно, зависит добыча улик против профессора Уидмара». Ее глаза расширились так, что она стала похожа на одного из блэковских эльфов, но Каспар слишком поздно понял, что сболтнул лишнего. «Уидмар, ты что, хочешь сказать, что это он убил Иви?» «Ша-ша-ша», он отлепился от стены, схватил ее за плечи и приставил к губам палец. «Не кричи ты на весь Хогвартс. Аврора, я тебе клянусь, как только я раздобуду кое-что, я с тобой свяжусь и расскажу о ходе дела». Но она так и смотрела на него ошарашенно. «Ты обещаешь?» Наконец, сглотнув, спросила она. «Я просто хотела сама профессору Уидмару нанести визит. Он на мои письма не отвечает». «Ты хотела к Уидмару пойти?» У Каспара что-то в голове щелкнуло. «Постой, ты что, знаешь, где он сейчас проживает?» В его глазах горела такая надежда. «А что, знаю, недавно узнала. Но как?» Дипит отказался нам говорить, а Аврорат строго засекретил информацию. «Аврора, скажи мне, пожалуйста, это очень важно». Его руки на ее плечах подрагивали. «Мне директор тоже ничего не говорил, тут она явно возгордилась. Аберфорд раздобыл его адрес, знаешь как, оказывается, когда профессор еще в прошлом году был постоянным клиентом Кабаньей Головы. В общем, все его долги от нашего заведения записывались на его счет. Он наставлял нам адрес. Я и сама удивилась, как могла забыть такое. Я не уверена, может, профессор уже и не там проживает. Он снимал дом у одной старой маглы. Это деревня Диннит в Обойне, графство Абердиншир, Гарден-стрит, 12. Аврора. Она не успела ничего сказать, как оказалось задушено в его объятиях. «Ты настоящая прелесть. Ты даже не представляешь, как ты сейчас мне помогла. Ты. Спасибо, я поняла, что я самая лучшая», — полузадушенным голосом прокряхтела она. «Только ты мне сейчас ребра сломаешь». Он отпрянул от нее и сказал со всей серьезностью, на какую был способен. «Не ходи туда, я тебя прошу, пожалуйста. Это может быть опасно. Но, никаких но, я сам тебе потом все расскажу. Спасибо тебе огромное, а теперь мне пора». Окрыленный полученными сведениями, Каспар буквально полетел наверх, не забыв бросить на прощание, чтобы она не следила за ним. «Придурок, подземелье в другой стороне», — буркнула она, покрутив пальцем у виска, но преследовать не стала. Уж потом она выбьет из него всю информацию. Аврора ощущала некий подъем, потому что помогла Каспару, а значит, помогла тому и, обдумывая просьбу о непосещении Уидмара, двинулась к противоположным лестницам, чтобы добраться до комнат Галатеи Меррисот. Мрачнее тучи осенним днем Альбус Дамблдор не спеша шел по атриуму Министерства магии, пытаясь привести мысли в порядок. Некоторые оглядывались ему вслед, быть может, просто знакомые, а может и те, до кого новости долетают еще до того, как те озвучиваются официально, а вероятно и вовсе зеваки, замечающие, что он слегка прихрамывает на правую ногу и сильно осунулся, постарел за последнее время. Письма Авроры, наполненные эмоциями, страхами и болью, привели его первым делом именно в министерство, и это несмотря на то, что лучше бы он отправился в Мунго подлечить рану от не очень приятного проклятия, доставшегося ему на последней встрече со старым другом. В мире грядут перемены, скоро, совсем скоро сама собой закончится эта чудовищная магловская война, ведь Гитлер потерял верного советника. О заслугах Эльбуса пока знали немногие, но на днях об этом узнает весь магический мир, об этом напишут газеты, это войдет в историю. Дамблдору дадут орден Мерлина первой степени и возведут в должность верховного чародея Визингамота. Министр магии так распинался перед ним, что поневоле стало тошно. За месяц отсутствия в Соединенном Королевстве Альбус просто устал. Министр Шеффилд сам предложил просить чего угодно, и он попросил. Попросил, чтобы ему, как новому верховному чародею Визингамота, дали вести дело Тамаридла и выписали разрешение на его посещение. Шеффилд непонимающе хлопал глазками и пытался аргументировать тем, что судья не должен посещать заключенного лично. Но теперь магическая Британия была у Альбуса в долгу, как и Европа, где и происходили последние события. Возможно, стоило сначала отправиться в Хагсмит, чтобы проведать Аврору. Разговор с Томом был ужасно длинным и еще больше вымотал уставшего мага. Теперь уже без труда найдя адрес Уидмара, с которым, возможно, предстоял еще более длинный разговор, Альбус уже и не мечтал о чашке горячего чая с лимонными дольками и о теплой постели. Слова Тома шокировали его, как и воспоминания о произошедшем, которые он показал Альбусу в своей голове. Мальчик никогда не был глуп и всегда умело использовал сведения, но сейчас все его доводы звучали немыслимо. Мог ли он подделать воспоминания прямо в собственном разуме, не используя при этом омут памяти? Это высшее мастерство, хоть Том и талантлив, но подобные умения не могут быть под силу совсем юному волшебнику. Шеффилд, как назло, приставил к нему сопровождающего на посещение Израиля, совсем молодого, по меркам Альбуса, Гедеона Саммерса он помнил еще с Хогвартса, кажется, Рейвенкла. А сейчас Гедеон занимал должность заместителя начальника Аврората и как был неприятным типом, так им и остался. Однако к Израилу Дамблдор не торопился, сначала он все же решил навестить Аврору, ей слишком много досталось за последние недели. «Профессор, пустите, я знаю, что вы там». Аврора колошматила в ненадежную с виду дверь кулачками вот уж несколько минут. После первой же попытки дозваться в доме на втором этаже неожиданно погас свет, а это не могло не вызвать подозрений. «Очень непредусмотрительно, профессор. Чего он так боится? Он же слышал, кто пришел. Почему не открывает? Может, опять беспробудно пьян? А что, если Каспар прав, и он опасен?» У Авроры внезапно засосало под ложечкой, она с шумом пустила воздух в легкие, но не сдвинулась с места. На перилах крыльца висел черный потрепанный зонтик, у основания располагалась внушительных размеров дырка. Создавалось впечатление, что хозяин оставил его здесь, как напоминание, намереваясь выкинуть, но забыл. Аврора поежилась от холода и подула на руки прямо сквозь перчатки. Вздрогнув от клаксона проехавшего где-то в соседнем квартале автомобиля, она решила поскорее решить проблему. «Я вхожу», — предупредила она, доставая волшебную палочку, хотя не была уверена, что чары подействуют. Вообще, подобное проникновение в чужое жилище считалось преступлением, но множество вопросов, крутящихся в голове Авроры, требовали ответов. Алахомора. Удивлению не было предела, когда дверь, пискнув несмазанными петлями, отворилась. Да не может быть такого, чтобы профессор так ненадежно защитил свой дом. Где-то на задворках сознания стали всплывать мысли о какой-то изощренной ловушке, кроющейся внутри полутемной прихожей. Проходя внутрь, Аврора осторожно ощупывала пол мыском сапога, прежде чем делать каждый осторожный шаг. Выкрашенная в белый цвет лестница на второй этаж располагалась прямо перед входом. Даже в неярком освещении льющегося с улицы света можно было заметить, что кое-где темнели следы облупившегося от старости лака. Но дом, в целом, выглядел вполне по-магдловски. Чистенько, в светлых тонах. Вытянув шею, Аврора внимательно осмотрела галерею наверху, но ничего не увидела и не расслышала ни единого звука. «Профессор, вы там?» — на всякий случай осведомилась она, прежде чем с несмело поднятой палочкой двинуться наверх. «Может, стоило послушать Каспара и не испытывать судьбу?» Из всей лестницы почему-то скрипнула только последняя ступень, заставив Аврору втянуть голову в плечи. Ее взгляд стал лавировать по двум дверям второго этажа, ища хоть какую-то подсказку. Будь она немного в другом состоянии, чуть поспокойнее, по крайней мере, наверняка стала бы по очереди заглядывать за каждую, но сейчас внезапно взгляд зацепился за переползшую в зазоре между полом и дверью тень. Крепче сжав волшебную палочку и перебрав в голове все защитные и боевые чары, что были изучены, Аврора, аккуратно шагая, приблизилась к правой комнате. Стук в дверь был каким-то невыразительным, неясным, будто на самом деле у Авроры не было желания, чтобы его услышали. «Профессор!» — позвала она, нервно сглотнув. Все быстрее по венам неслась кровь, а стук сердца отдавался в ушах. Может, предчувствие чего-то не очень хорошего не стоило игнорировать. Но именно в таких ситуациях мозг работает не в ту сторону, норовя подсунуть неприятности. Пальцы по очереди легли на круглую ручку и повернули ее вправо. Секунда промедления. Аврора, набравшись не предвещающей ничего хорошего храбрости, толкнула легко поддавшуюся дверь и застыла на месте. Перед ней стоял Каспар, на его разбитой губе красовался небольшой кровоподтек, а бешено раскрытые глаза, казалось, вот-вот вылезут из орбит. Русые мышиного цвета волосы находились в таком беспорядке, будто по его голове прочертил килем дирижабль. «Что ты тут делаешь, идиотка?» Резким, но слегка напуганным тоном спросил он. Совершенно взвинченное состояние. Краем глаза Аврора заметила, что в комнате стоит форменный беспорядок. Опрокинутый буфет с какими-то статуэтками занимал чуть ли не половину небольшого помещения. На горе сползших со стола бумаг и книг сидел Израил Уидмар. Ну, как сидел, он полулежал, склонив голову на бок. Похожая поза была у него во время встречи с дементорами в запретном лесу. «Каспар, что тут произошло? О, Мерлин Великий, что ты сделал с профессором Уидмаром?» — воскликнула Аврора, в ужасе глядя на додрожи сжимающего в руке волшебную палочку Крауча. Что ты натворил? Медленно приходя в себя, она не менее дрожащей рукой подняла свою волшебную палочку и направила на парня. Аврора, это не то, что ты подумала. Он напал на меня первым. Я всего лишь хотел поговорить, а он... Каспар положил свою палочку в карман и выставил перед девушкой руки в доказательство своей невиновности. О, Мерлин, я думал сначала, что это Авроры... Я слышал тебя, но надеялся, что ты уйдешь, не дождавшись ответа, могло показаться, что еще чуть-чуть, и он начнет рвать на себе волосы. Это какой-то кошмар, он привалился к косяку двери и приложил руку ко лбу, пытаясь отдышаться от пережитого страха. Аврора смотрела на него, не мигая, она опасливо сделала шаг назад, пытаясь разобраться в ситуации. Я всего лишь спросил, что он сделал с Джакондой Смит и Эвелину Уилкис. Как он взбесился, выхватил волшебную палочку. Я едва успел выхватить свою. Он невменяем, Аврора, я не знаю, кажется, он пьян был. И именно поэтому ты собирался встретить меня с волшебной палочкой на изготовку? Каспар отнял руку от лица и непонимающе уставился на нее. Я испугался, что ты не поймешь и... Чисто слизеринская черта, перестраховываться, скептично скривившись, произнесла Аврора. Может, опустишь уже палочку, Аврора, и поможешь мне, замести следы, с чего ты решил, что я стану тебе помогать, я не хочу в это ввязываться. Оборвала она, но неожиданно тяжело вздохнула, поглядывая на бесчувственного Уидмара. Медленно, будто это было непосильным трудом, она опустила волшебную палочку. Еще несколько секунд Аврора размышляла, стоит ли вернуть ее в исходное положение. Каспар, насколько она знала, был не самой приятной личностью, в список черт его характера входила подлость, это она усвоила. Но сейчас он был в таком напуганном состоянии. Переборов собственный испуг, она прошла в комнату мимо Каспара по направлению к безвольному Уидмару. Взглянув на так и оставшегося стоять возле двери Крауча, Аврора опустилась на корточки. «Черт, у него на затылке кровь», — оценила она, наводя на его голову волшебную палочку. Рана оказалась неглубокой, всего лишь царапина. Аврора остановила кровь и удалила ее следы с волос Уидмара. «Ты сможешь стереть ему память об этом, и тут прибраться бы». Она оглядела царящий вокруг бедлам, как внезапно ее взгляд наткнулся на лежащую рядом с ногой профессора книгу. Угольно-черная обложка объемного фолианта с железными уголками, на одном из которых были выдолблены две витиеватые буквы «С», а на самой обложке находилось изображение, выпустившей раздвоенный язычок головы змеи. Точно такие же «С» Аврора определенно где-то видела. Это что? Она еще не могла до конца сформулировать мысль. Книга Салазара Слизерина, и только после того, как с языка сорвалось это предположение, она смогла точно вспомнить, где видела эти буквы. Они были изображены на полотне волшебника в галерее основателей. Аврора обернулась к Каспару и едва не потеряла равновесие. «Что ты делаешь?» – удивленно спросила она, глядя на направленную на нее палочку. На лице Каспара выступили бисерины пота. Он побледнел, и его пересохшие губы дрогнули. «Прости, Аврора, обливеет. Ужасный вкус, просто отвратительный, или это не вкус, а привкус запаха. Гниль это точно она, у меня во рту. Почему мне так холодно и темно?» Голова кружится. Ворох клубящихся, закручивающихся в спираль цветов. Фиолетовый, желтый, красный. Мутит. Обрывки странных видений сквозь неплотно закрытые веки. Аврору затягивало странное ощущение, будто она попала в медленную водяную воронку и, плавно раскачивая, ее тянуло к центру, которого она почему-то никак не могла достигнуть. Чье-то лицо красное от гнева нет, просто красное, струйки пота по вискам и взмокшие волосы. Руки на лице, горячие потные ладони, почему он трогает ее лицо? Кто это? Открыть веки полностью было невозможно. Невозможно шевельнуться, будто она находилась в центре тягучего желе. Растянутый в сполох движения, замедленный замерзший в пространстве блик. Волшебная палочка? Нет, это был нож. Аврора попыталась закричать, но не смогла, ее губы не шевелились. Нож не причинил ей боли, лишь неприятно уколол палец. Она, будто накачанная обезболивающим, почувствовала только легкое касание. Кровь не может быть такой красной, она слишком яркая, будто светящаяся изнутри. Ее кровь капала на пол, искрясь и шипя, как бенгальский огонь, красный бенгальский огонь. А потом беззвучный взрыв, и все вокруг окрасилось в светящийся белый, как свет патронуса. Закорючки, буквы, цифры, руны. Аврора узнавала знакомые символы, но среди них были и те, что она никогда в своей жизни еще не видела. В ушах стоял звон сотен колокольчиков и шипение тысяч змей, будто масло на разогретой сковороде. Ее мутило, подкашивались ноги, но она бы не упала. Ее поддерживала за скулы чья-то рука, но взгляд так и не нашел сил сфокусироваться на ее обладателе. Аврора не могла кричать, не могла понять, как оказалась здесь. Может, это сон, как тот кошмар. Снова этот жуткий запах, знакомый запах клоаки, запах, с которым теперь ассоциировалась смерть. Смерть Эвелин Уилкис. Как по команде глаза Авроры распахнулись, несмотря на тянущие в пустоту чувства. Розоватое лицо обрело очертания, соединенные брови, сквозь плотно сжатые челюсти просачивались слова. Это был он. «Профессор», невнятно пробормотала она, словно констатируя для себя человека, находящегося перед ней. Свечи, темнота за окном и адский жар в венах, артериях, сердце. Боль обрушилась так внезапно, что заставила Аврору охнуть. Она все еще не могла двигаться, боль сковывала, напрягала все мышцы, боль, схожая с действием заклятия Круциатус. Круциатус? Откуда она знает? Нет, не может быть. Это было воспоминание, такое неуместное, такое угнетающее. Страх, липкий, заползающий под одежду, заставляющий шевелиться каждый волосок на ее теле. И тошнота, подступающая к горлу. Злые, обезумевшие глаза Уидмара, новое головокружение, едва оставляющее в сознании. Нет, ее собственный задушенный голос, когда к губам прислонилось что-то прохладное. В нос ударил все тот же отвратительный запах сотен туалетов. С силой разомкнув губы девушки, Уидмар влил ей содержимое какого-то флакончика и плотно сжал ее челюсти. Жидкость лилась обратно через нос, Авроре было нечем дышать. Булькающие звуки, кашель, рвота. Глаза стали закатываться, сознание постепенно ускользало, а может, это была ускользающая жизнь. Аврора. Знакомый голос, но она уже не могла разобрать его, когда все вокруг озарила яркая вспышка чьего-то заклинания. Во Франции легче не стало, там и тут находились воспоминания, ассоциации. Цветы на подоконнике восточной гостиной, ее любимые. Запах духов бабушки, недавно гостившей у них в поместье, она была права, бабушки почему-то любит Лиз Бланс. Квиддичный журнал, с ее любимой командой на обложке. Скривиться от одного вида остывшего блюда, она так делала. Вздох, она ведь тоже дышала и сердце ее также билось. Абрахас сходил с ума, он покинул Британию, но это не помогло, боль только усилилась, а могила Эвелин. Могила теперь далеко, в другой стране. Не понимающий его горя отец, погрузившийся в работу, и мать со своими нелепыми утешениями. Тусклый свет затянутого облаками солнца, все это еще больше раздражало. Пряча боль за раздражительностью, Абрахас стал невыносим. Все попытки матери привести его в чувство оканчивались ссорами, и последний сильнейший скандал произошел, когда она вознамерилась вызвать семейного колдомедика. Абрахас сильно пожалел о своем возвращении в семейное имение. Хозяин, писклявый голосок домового эльфа заставил его напрячься. Хозяин, госпожа просила Майни передать вам эту газету. Абрахас гневно сверкнул глазами, заставив эльфа согнуться в три погибели. Она теперь подсылает ко мне эльфов по всяким мелочам, бросил он злобно. Некоторое время эльф собирался с мыслями, прежде чем ответить. В его ручках находился свернутый в рулон выпуск какой-то газетенки. Госпожа сказала, что это важно, пролепетал эльф. Он осмелился приблизиться и положить газету на журнальный столик рядом с недопитой чашкой утреннего кофе и ретироваться, прежде чем Абрахас успел что-либо сказать. Эльфы должны знать свое место, а этот наглец, подосланный матерью, забылся, стоило преподать ему урок. Однако он так и не вызвал Майни снова, потому что взгляд зацепил огромную движущуюся фотографию обложки, свернутой в рулон газеты. Нет, ошибки быть не могло, когда Абрахас развернул ее, то увидел своего преподавателя по трансфигурации, Альбуса Дамблдора. Это был выпуск ежедневного пророка, единственного издания, которое прилетало с авиной почтой из Соединенного Королевства. Серьезный вид, даже устрашающий, о чем свидетельствовали нахмуренные брови и слегка выпеченная вперед нижняя губа, руки сложенные на груди и блестящий резной орден Мерлина первой степени. Казалось, что Дамблдору, получившему столь высокую награду, не до снимков репортеров. На лице явное недовольство и презрение ко всему происходящему. «Герой нашего времени», — гласил крупный заголовок переливающимися черными буквами. Абрахас искренне удивился, как и тому, за что Дамблдора наградили столь высокой наградой, так и почему мама хотела показать эту статью. Открыв нужную страницу, он погрузился в чтение, все больше удивляясь строкам. 14 февраля – знаменательный день не только для магического сообщества, но и для всего человечества. Темный маг Геллерт Гриндевальд был повержен нашим соотечественником, выдающимся магом и ученым, Альбусом Персивалем Брайаном Вульфриком Дамблдором. Его уже называют Мерлином нашего времени. Альбус Дамблдор родился и вырос в небольшой деревеньке под названием Годрикова впадина. Он всегда был смелым и любознательным, тянулся к знаниям и... Абрахас безумным взглядом пробежался по ниже приведенной биографии профессора вплоть до сообщения, что Дамблдор и по сей день является преподавателем трансфигурации в школе волшебства и чародейства Хогвартс. Новость о падении Гриндевальда уже неоднократно касалась слуха Абрахаса. Имея надежных информаторов, его отец узнал об этом почти сразу же, но известие, что к этому причастен Альбус Дамблдор, вызывало, несомненно, только удивление. Абрахас собрался было закрыть газету, но что-то заставило его остановиться. Статья про Дамблдора закончилась ссылкой. Внучатая племянница Альбуса Дамблдора стала жертвой серийного убийцы. Продолжение январского дела об убийстве в Хогвартсе, принявшего неожиданный оборот. Колонка криминальных новостей. СТР-23. Глухие удары в груди и внезапно появившийся тревожный звон в ушах. Абрахас остервенело листал большие газетные развороты, комкая и разрывая страницы. Сердце едва не выскочило из груди, когда взгляд наткнулся на старую фотографию Авроры, которую он видел еще в прошлом году, когда она впервые попала в СВ Мунга. А рядом фотография Израила Уидмара с совершенно потерянным взглядом. Его руки были закованы в кандалы, фотография делалась в камере, на заднем плане снимка находилась голая каменная стена. Волк в овечьей шкуре или потерянный человек. Уважаемый человек, исследователь древних рун, Израил Эдгар Уидмар. Никто и представить не мог, что за личиной школьного профессора Уидмара пригласили преподавать в Хогвартс в этом учебном году, может скрываться темный маг и серийный убийца, бездушный инфернал, использовавший в своих экспериментах доверчивых студенток, тянущихся к знаниям. Он поражал их разум и лживыми учениями о темных искусствах и чистоте крови. Студенты подтвердили, что он пропагандировал на занятиях учение Гвида фон Листа, признанного деятеля в изучении рун, не скрывающего своих предпочтений в магии. Чудовищные злодеяния, темнейшие из темнейших, происходили в школе прямо под носом у других профессоров и директоров, коих во время его преподавания было двое. Израил оказался очень хитер и сумел провести опытного сотрудника департамента образования Элайджу Хопкинса, поставленного во главе школы после трагической гибели Джоконды Мириам Смит, ранее считавшейся покончившей с собой. Он инсценировал ее самоубийство, сбросив уже бездыханное тело несчастной с астрономической башни Хогвартса, ближайшей к его покоям, где и происходили те ужасные эксперименты, о которых мы расскажем в ближайших выпусках. Он выбирал студенток из числа талантливых девушек, зомбировал их разум и ересью, подготавливая почву к своим темно-магическим ритуалам. Если Джоконда Смит, потерявшая всю свою семью во время бомбардировки в Уэльсе, была идеальной жертвой, ведь девочка, несомненно, запуталась, то вторая его цель, Эвелин Уилкис, девушка из известной богатой семьи, оказалась для него крепким орешком. Она раскусила профессора, и он хладнокровно убил ее. Если бы в этот момент Том Риддл, обвинявшийся по этому делу ранее, не пришел на крики, то, возможно, продолжения этой чудовищной истории бы не было. Том Риддл – отличник, примерный староста, любимец профессоров и надежда всей школы, был жестоко подставлен бесчеловечным Уидмаром. Во время свидетельского допроса Израил Уидмар умело изображал скорбь и отчаяние, и ни у кого не возникло сомнений в правдивости его слов. Преподавательский состав искренне соболезновал Израилу, ведь он во время Макгловской войны потерял горячо любимую супругу, быть может, на почве этого и произошло столь зловещее изменение в его личности. Абрахас находился в ужасе от прочитанного, но в этой статье была еще и подстатья. Последняя жертва монстра. Она была единственной, кому удалось выжить после чудовищного эксперимента Израила Уидмара. Случайность, шутка судьбы, девочка без прошлого, последняя идеальная жертва профессора. Аврора Моргана Уинтер, ее нашли израненной перед порогом больницы Святого Мунга в прошлом году в январе. Целительница Хейли, заведующая отделением травматрукотворных предметов, приняла ее беду близко к сердцу, она помогла найти девочке родственников. Аврора оказалась пропавшей много лет назад внучкой Аберфорта Дамблдора, младшего брата Альбуса Дамблдора. Эти сведения скрывались от общественности, потому что девочка, хоть и была похожа на свою родню, но совершенно ничего не помнила, и для установления личности нужны были подтверждения. Ходили слухи, что она до своего возвращения к нормальной жизни находилась в плену, где ее пытали. Альбус и Аберфорд Дамблдор взяли над ней шефство. Наблюдая ее последний год, пришли к выводу, что она действительно является их родственницей. Эта информация была получена из уст миссис Хейли и подтверждена родным дедушкой Авроры. Жизнь началась с чистого листа. Аврора за полгода прошла школьную программу 6 курсов и в сентябре этого года поступила на 7-й курс. Распределительная шляпа отправила ее на Рейвенкла. В Хогвартсе Аврора обрела верных друзей, среди которых была безвременно ушедшая Джаконда Смит, или Джеки, как ее называли друзья, а также Том Риддл. Аврора, по словам студентов и друзей, всегда была очень открытым и добрым человеком, она умела находить свет, где царила тьма. Луч света в темном царстве, так окрестила ее профессор защиты от темных искусств, Галатея Пелагея Мирисот, бывший сотрудник Аврората, отделения темномагических проклятий и артефактов. Аврора всегда была светлой девочкой, рассказывала репортеру ежедневного пророка Ирмы Пинс, ее сокурсница. Они с Томом всегда держались вместе и были лучшими друзьями, даже на уроках дополняли ответы друг друга. Может, здесь имело место быть нечто большее, чем просто дружба. Аврора всегда вставала на защиту слабых, иногда она и сама становилась объектом для насмешек. Профессор Уидмор всегда был для нее одним из любимых преподавателей, он часто поощрял ее баллами, Аврора нередко оставалась после занятий на беседу с ним, как и предыдущие жертвы. Судьба, стечение обстоятельств, но именно в этот день и час Альбус Дамблдор, вернувшийся из континентальной Европы, решил навестить Израила Уидмора вместе с заместителем начальника Аврората Гидеоном Саммерсом. Они успели спасти Аврору, попавшую в лапы к монстру. Израил Уидмор сознался в своих злодеяниях на первом же допросе, но его ждет врачебная экспертиза. Заключение о его вменяемости мы получим в ближайшее время. Сейчас ведется расследование по поводу назначения ритуала, проводимого над всеми тремя девушками. Возможно, Аврора Уинтер, сейчас она находится в больнице, покажет нам более полную картину происшествия. Будьте с нами.